Глава 12. Димар попытался мне объяснить принцип устройства придуманной им ловушки. Я ничего не поняла. Однако поспешила его похвалить, уверяя, что все получится, мы поймаем вора и получим за это 2 золотые монеты. «Два золотых?» — переспросил Димар. «Так много?» Я кивнула, довольная, что мне удалось настоять на своем. «Значит, еды нам не дадут». Он тоскливо вздохнул. «Еще обед и ужин с мясом и хлебом». Моя улыбка стала еще шире. «Как вам это удалось?» В его взгляде было нечто похожее на восхищение, и мне это понравилось. «У меня талант находить подход к непростым людям», ответила, словно бы в шутку, но думала при этом о самом Димаре. «Надеюсь, к нему подход я тоже найду». Снаружи послышался скрип снега под ногами, затем громкое сопение. Димар открыл дверь, к нам спешил Георг, держа в руке большое медное ведро, закрытое крышкой. «Вот, угольков вам принес. Начал он с порога. Вместе с Димаром они установили жаровню на металлическую пластину. Затем пересыпали красные от жара угли. Стоя в нескольких шагах, я ощущала идущее от них тепло. Когда жаровню накрыли крышкой, она стала еще ощутимым. «Это все?» — я тоскливо вздохнула. «Не переживайте, госпожа, сейчас пчельник согреется. Жаровня старая, но тепло хорошо держит», — успокоил меня хозяин. «Сейчас еще покушаете, и совсем хорошо на душе станет». Хотелось бы. При словах о еде у меня заурчало в животе, напоминая, что сегодня я питалась только конфетами и печеньем. И было это уже давно. Ожидая Геора, мы стояли у жаровни, протягивая к ней озябшие ладони. Она действительно скоро нагрелась и теперь отдавала тепло. Снять верхнюю одежду пока не хотелось, но и ощущать себя, словно нахожусь на улице, я перестала. Когда за дверью снова раздались шаги, Димар выскочил навстречу старику. Бедный парнишка проголодался не меньше моего. Обратно он вернулся бегом, держа в руках что-то большое, широкое, укутанное в старый шерстяной плащ. Войдя, Димар окинул взглядом пчельник. «Госпожа Вестмар, у нас нет стола!» — растерянно произнес он. «Точно. Я слишком хотела есть, чтобы подумать, где мы это станем делать». Метнулась к лежанке и стянула одеяло в угол, освобождая пространство. Димар осторожно поставил свою тяжелую на вид ношу. Внутри что-то сдвинулось и легонько стукнулось, наполняя предвкушением. «Вот прыткий малец!» — следом, отдуваясь, зашел Геор. «Не угнаться!» «Присоединяйтесь», — пригласила я к импровизированному столу. «Благодарствуйте, мы только отобедали перед тем, как вы пришли. А вот передохнуть малость не помешает. Давненько я столько не бегал». Георг погремел рамами в углу, выкатил березовое поленце и, кряхтя, уселся на него, прислонившись к стене. Димар с нетерпением развернул шерстяной плащ. В нос мне ударили ароматы еды и пряности. Я сглотнула набежавшую слюну, стесняя своего нетерпения. В широком медном тазу стоял чугунок с вареным картофелем, прикрытая тряпицей плошка с нарезанным толстыми ломтями салом, вместительная миска с оленями, плетеная корзинка с кусками назреватого ржаного хлеба и кувшин едва теплого травяного отвара. Мы с Димаром переглянулись. Для нас это была еще одна праздничная трапеза, хотя хозяйка вряд ли об этом догадывалась, когда собирала нам еду на скорую руку. «Небогато, но уж не обессудьте!» Подтвердил мою догадку Георг, который принял наше замешательство за недовольство скромностью обеда. «Ужин, Зиная моя, еще только начинает готовить. Там получше будет, посытнее». По лицу Димара, который, не мигая, смотрел на старика, я поняла, что сейчас начнет возражать. Мол, что вы, для нас и это предел мечтаний. Поэтому якобы случайно пнула его и покачала головой, когда он поднял на меня взгляд. Ни к чему хлабиным знать, что мы нечасто едим вдоволь, особенно Зиная. «Все хорошо, не беспокойтесь». Я спокойно и вежливо улыбнулась старику. «Благодарим за обед». «Благодарю», — эхом откликнулся Димар и вытащил первую картофелину из чугунка. Я не стала делать ему замечания при хлабине. Молча вышла за дверь, набрала в пригоршне снега и хорошенько протерла ладони. Не могу есть грязными руками. Правила гигиены бабушка с мамой в меня с детства заложили. Мама предпочитала действовать кнутами, бабушка — пряниками. Даже не знаю, что лучше усваивалось. Однако шансов вырасти неряхой мне не оставили. Когда я стряхнула снег и набрала вторую порцию, из пчельника вышел Димар. Ни слова не говоря, он присоединился ко мне. И почему я раньше думала, что детей трудно воспитывать? Вон, даже замечания делать не нужно. До всего сам дошел. Украдкой, чтобы Димар не заметил, я улыбнулась. А ведь действительно втянулась, привыкла, ушел страх, что не справлюсь. Просто решая трудности постепенно, двигаюсь маленькими шажочками. Сейчас поедим и пойдем собирать гениальную ловушку Димара. Закончив с импровизированным мытьем рук, мы вернулись в пчельник. Георг задремал на пеньке, тихонько похрапывая. Будить его не стали, молча принявшись за обед. Картошка оказалась холодной, но мы были слишком голодны, чтобы перевредничать. Я очистила кожуру лишь с половины и не сдержалась, откусила. Следом пошел ломтик соленого сала с хлебом. Они хороши вместе, это я помнила еще по прошлой жизни. А вот моченый чеснок мне прежде не встречался. Прожевав зубчик, я поняла, что много потеряла. Вымоченный в соленом растворе, он потерял неприятный запах и горечь, превратившись в хрустящий деликатес. Впрочем, соленья у Зинаи не уступали друг другу. Огурцы, зеленые помидоры, что-то похожее на кабачок или патиссон, незнакомые мне бледные соцветия. Я попробовала по кусочку каждого. И Димар от меня не отставал. Мы съели все, что принес нам хозяин. Выпили отвар, по очереди передавая друг другу кувшин. То, что они горячие, уже не имело значения. Нас согрела еда. Да и жаровня медленно, но верно делала свое дело, наполняя помещение теплом. Тело наполнило приятная сытость и расслабленность. Захотелось дремнуть по примеру Хлабина, Димар тоже смотрел слегка осоловело. Поэтому я поднялась, оставила посуду обратно в таз, аккуратно сложила очистки в миску и поставила у двери. Затем повернулась к воспитаннику. «Ну что, готов к свершению подвигов?» — спросила его преувеличенно бодро. «Не особо», — Димар криво усмехнулся. «Значит, пошли и по пути подготовишься». Легкий морозец быстро взбодрил. Разыгравшись, я пробежалась немного вперед, затем вернулась к Димару. Пока он не успел понять, что мне нужно, натянула шапку ему на лоб и бросилась прочь, в сторону мастерской. Мальчишка опешил. Наверное, мне не стоило так шутить с ним. Мы ведь не ровесники и не друзья. Но слишком уж хорошо было на душе. И я понимала, что это продлится совсем недолго. Лишь мгновение. И нужно ловить его, пока не остыло. Димар подошел спустя минуту. Шапку он уже поправил и смотрел на меня искоса с вопросом во взгляде. Однако я не знала, как объяснить свой порыв 17-летнему подростку, для которого была пожилой дама и обязана вести себя серьезно и подавать пример остальным. Поэтому просто сделала вид, что ничего не было и вообще. Не понимаю, чего он косится. «Ну, давай воплощать в жизнь твою гениальную штуку!» — улыбнулась я, снимая замок и открывая дверь мастерской. Следующие 2 часа мы упорно работали. Спешили, чтобы успеть до сумерек. Принцип действия ловушки был обычным. Хищник бросается на приманку и сам оказывается пойман. «Потом главная скорость», — объяснял мне Димар. «В зависимости от того, кем окажется наш хищник, у меня будет от 2 до 3 минут, пока он не освободится. Но мне и одной им хватит, чтобы добежать и накрыть его клеткой. А дальше — оп! И у нас 2 золотых и муфта для Невея». При этом он показывал мне свою гордость, металлическую клетку, в которой когда-то перевозили кроликов, а может, тех же кур. Геор уже не сумел вспомнить, когда, зачем и откуда эта клетка у него появилась. Зато Димар, как только увидел ее, сразу придумал свой хитроумный план. Я громко и не скупясь хвалила его, причем совершенно искренне. Все, что сама сумела бы придумать, это говорится по-хорошему, и вежливо попросить, чтоб не крал больше кур, предложив взамен миску еды. Хотя я не уверена, что со зверем можно договариваться. Да и с человеком не всегда. А Димар — молодец. Голова у него ясная, ум живой, воображение отлично работает. Уверена, будь у мальчишки шанс получить хорошее образование в столице, и он мог бы стать отличным инженером или изобретателем, принести много пользы своей стране и людям. Вопрос только в том, будет ли у него этот шанс. Будет. Я уж постараюсь, чтобы был. Димар смазал маслом отодвигающуюся дверцу клетки, чтобы не заело, в ответственный момент, когда итог охоты определит скорость. Затем мы приладили дополнительную жердочку в курятнике. Птицы уже разместились на ночь и на новинку не обратили внимания. А хищнику, чтобы добраться до кур, придется на нее опереться. Тут-то и сработает ловушка. Зверь обхватит удавка, в которой Димар сплел вместе несколько нитей и веревок для крепости и эластичности. Сначала хищник попытается удрать, петля затянется сильнее, но не отпустит. И тогда он начнет грызть веревку, на что Димар отводил от 2 до 5 минут, в зависимости от того, чьи будут зубы. Мне веревка казалась очень внушительной. Не уверена, что за 2 минут ее можно разгрызть, однако Димар прав. Лучше переоценить противника, чем недооценить. Конец веревки закрепили на дверном колокольчике, том самом, что висел у калитки и раздражал пса. Георг сказал, что ночует он в доме, поэтому не должен спугнуть вора. Мы решили поверить ему на слово. А что еще оставалось? Приготовления заканчивали, когда сумерки уже начали густеть. «Успели!» — радостно выдохнул Димар. Я полной грудью вдохнула свежий воздух, вдруг осознавая, что только что провела больше получаса в запертом птичнике, и ни разу не поморщилась. Вообще не думала о запахе, увлечённом монтированием ловушки. «Слушай, Димар, а как ты разглядишь хищника в темноте?» «Никак», — он пожал плечами. «У меня не будет времени ни на фонарь, ни на факел». «Да, в этом плане электричество очень удобная штука. Жаль, нам сейчас недоступная». «Зато услышу зверя, когда он будет рваться из ловушки, накрою его клеткой, а дальше уже запалю фонарь. Я его припрятал в углу еще днем. Эта часть плана внушала мне сомнения. И вообще внутри поселилась какая-то неуверенность. Ее причин я не понимала. Просто казалось, что ничего у нас не получится. как будто внутренний голос нашептывал. «Глупо это затея, ничего не выйдет. Уходить надо, пока еще не стемнело окончательно». Я даже головой помотала, что за шепот. Да еще с таким странным акцентом. Не помню, чтобы прежде слышала нечто подобное, тем более у себя в голове. «Димар!» — позвала я идущего впереди мальчишку, он обернулся. Я прислушалась к себе, никакого шепота не было. Показалось, к счастью, а то уж решила, что с ума схожу. Говорят, шизофрения прогрессирует постепенно и незаметно для самого пациента. А мне нельзя. У меня дети. «Димар, все у нас получится. Я в тебя верю». Он просиял, однако ничего не сказал, даже улыбки не позволил пойти дальше уголков губ, только кивнул очень серьезно, по-взрослому и двинулся вперед. В пчельнике было тепло, настолько, что, зайдя, мы оба сняли верхнюю одежду. Делать было особо нечего, поэтому я предложила передохнуть. Расстелила одеяло, из двух скатала валики под голову и еще два оставила, чтобы накрыться. Лежанка у нас была одна, поэтому мы легли головами в разные стороны. Димар с краю, чтобы вскочить, как только зазвонит колокольчик. Мальчишка уснул мгновенно, умотанный тяжелым днем. Еще удивительно, как он так долго продержался. Я же была уверена, что не усну, поэтому думала о странном шепоте, который советовал скорее уходить отсюда.